На его черном от угольной пыли лице сияли абсолютно синие глаза, и ей показалось, будто она увидела в зеркале отражение своих собственных. И Петр заметил Софико, и 2 года они ходили и смотрели друг на друга. Иногда им удавалось переброситься записочками. Такой завязался у них роман. Кстати, довольно обычный для тех мест и того времени. Спустя 1/2 года Петр перекинул в колонну Софико резиновые сапоги. Это был роскошный подарок, практически объяснение в любви, предложение руки и сердца. Теперь Софико могла рыть свои котлованы и канавы, не стоя по колено в ледяной жиже. В 1953-м сначала освободили Петра, а через 2 недели — Софико. А через день они поженились. Но еще какое-то время они должны были оставаться в Инте, на поселении. Они сняли узкую, как пенал, комнату в бараке, где жили шахтеры. Я сижу и слушаю, как завороженная. Это какой-то гипноз, глубокое погружение, из которого у меня уже нет сил вынырнуть. Почему он решил рассказать это именно теперь? Зачем он опять напоминает мне, что то, что происходит со мной все последние годы, не моя жизнь, что моя настоящая жизнь совсем не эта? Ванечка уже давно спит, притулившись к плечу Ираклия. Мы в 4 руки относим его в постель и укладываем. А потом Ираклий продолжает свой рассказ. Он сидит на диване, и рядом с ним еще много свободного места, и вся левая половина моего тела вдруг начинает ныть и чувствовать, как это будет, если я сейчас сяду на диван рядом с Ираклием и прижмусь к нему. В этот момент он закидывает правую руку на спинку дивана и наклоняет голову к плечу, как бы касаясь щекой кого-то невидимого рядом. И тут я вижу на его руке тонкий, почти уже стертый временем шрам, чуть выше запястья, и внутри меня происходит обморок. Я с трудом перевожу дыхание, заставляю себя не смотреть ни на его руку, ни на него самого. И думаю, что вот только мелодрамы с очередным любовным треугольником нам тут и не хватало, шел бы он уже спать. Или таким образом на него действуют белые ночи, и он просто не знает, что это уже не закат, а восход, и потому сидит и говорит, говорит. Ну да, к этим белым ночам я сама до сих пор не могу привыкнуть. А может быть, своим рассказом он хочет оттянуть момент, когда нам надо будет разойтись по разным комнатам и лечь в разные постели. А потом я уже ни о чем не думаю и только слушаю впрок его голос. Вскоре началось время большой амнистии, и первыми отпускали тех, кто сидел за уголовщину. Из Воркуты убийцы, насильники, воры, рецидивисты шли вниз, к Инте, сбиваясь по дороге в стаи и наводя ужас на местное население. Петра убили, когда он поздно вечером возвращался из шахты после вечерней смены. С него сняли шапку-ушанку и прохудившийся, выцветший ватник с темным квадратиком на спине. Следом отспоротые метки с лагерным номером. Они с Софико прожили вместе меньше 1/2 года. Софико совсем не плакала. Она вдохнула полную грудь ледяного воздуха Инты, и вся как бы изнутри застыла. Даже глаза у нее сделались странно отсутствующими, обращенными в какую-то невидимую точку в пространстве. Еще через 1 год Софико вернулась домой, седая и вся точно высохшая. И за все следующие 50 лет своей жизни она нисколько не изменилась. В деревянном чемодане, перехваченном старым солдатским ремнем, она привезла резиновые сапоги. Она их называла «сапоги Петра». После 20-го съезда Софико даже выделили собственное жилье, ту самую пристройку, скворечник, в который попасть можно только по винтовой железной лестнице. И сапоги Петра навсегда заняли свое место в прихожей под вешалкой. Ираклий умолкает. Он молчит ровно столько, сколько нужно, чтобы вернуться в настоящее время. Потом он встает, сжимает и разжимает несколько раз пальцы затекшей правой руки, которая все это время так и лежала на спинке дивана, обнимая кого-то невидимого, и говорит, не глядя на меня: «Знаешь, убери мою куртку из прихожей, а то я чувствую себя мертвым, как будто нет меня, а я ведь живой». 4:00 ночи. Я иду стелить Ираклию в маленькой комнате. Он молчит, курит и смотрит, как я разглаживаю ладонями простыню и надеваю наволочку на подушку. А потом весь остаток ночи я чувствую, как через щели под дверьми тянет дымом от его сигарет. Только 40 минут до будильника я отключаюсь, и когда вдруг открываю глаза, вижу Ираклия, который стоит у меня в ногах. Мы смотрим друг на друга молча, совсем как тогда в кафе 13 лет назад, когда над нашими головами пролетел самолет, и потом через несколько секунд раздался взрыв. «Добро пожаловать в отель «Калифорния», такое милое местечко!» А вдруг нас тогда убило? Это может быть рай или это может быть ад?